Глава 11. Морская пещера. Глушь одиночества, тени черны, сводов, нависших над головой, гулкой музыкой пустоты бьет о пещеру волна за волной. Джордж Уидер. Элзевер отнес меня в уголок, где я был уложен на кучу сухого мелкого серебристого песка, которая свидетельствовала, что, по-видимому, место это и раньше использовали как временное убежище. «Придется, парень, тебе полежать здесь месяц-другой», — сказал Элзевер. «Постель, конечно, не слишком удобная, но знавал я и хуже. Завтра, если удастся, добуду соломы, тогда и улучшим ее». Мы с ним целый день ничего не ели, но голода я не чувствовал, мучимый головокружением и жаждой, такой же сильной, как изводила меня в склепе Моунов, когда я оказался там замурован. Вот почему плеск воды, не спадающий с потолка пещеры в какое-то полное ей уже до краев углубление, звучал для меня чарующей музыкой. Элзевер, за отсутствием другой емкости, воспользовался моей шапкой, поднес мне попить, и ледяная эта вода мне показалась вкуснее самого лучшего контрабандного вина из Франции. Утолив жажду, я провалялся около 10 дней в забытье, горя в лихорадке и, как узнал позже от Элзевера, даже метался в бреду, вынуждая его удерживать меня от порывов сорвать повязку, которую он наложил мне на ногу. Все это время он обращался со мной словно мать с занемогшим младенцем, покидая пещеру лишь для добычи еды. А я, когда лихорадка меня наконец покинула, оказался и впрямь подобен младенцу, до того сильно ослаб, и дни напролет лежал, ни о чем не думая и не тревожась, доел принесенное Элзевером. О степени худобы своей я мог судить по рукам и ладоням, поэтому очень обрадовался, когда силы начали мало-помалу ко мне возвращаться. Элзевер, обнаружив на Певерилл-Пойнте побитый морской сундук, соорудил из его боковин шину, а в качестве бинта воспользовался собственной рубашкой, и нога моя таким образом была прочно зафиксирована. Песчаное мое ложе с помощью нескольких охапок соломы сделалось гораздо удобнее и мягче, а в углу напротив него поселился железный котелок, рядом с которым высился холмик из дров, а вернее выброшенных морем на берег кусков дерева, результат вылазок, которые совершал Элзевер под покровом ночной тьмы, чтобы не оказаться кем-то замеченным. Предельную осторожность он соблюдал и в выборе находок, принося в пещеру только предметы, которых либо не хватятся, либо не придадут пропаже значения. Вскоре он ухитрился сообщить Ретси, где мы находимся, и тот не замедлил с заботой о нас. Для всех прочих контрабандистов наша судьба оставалась тайной, и даже Ретси держался от нашего убежища на солидной дистанции, оставляя то, что для нас приносил, за полумилю от него в одном из заброшенных коттеджей. Ведь нас не переставали искать. Конный отряд таможенников тщательно прочесывал округу. Ибо солдаты, доставившие убитого Мескью, хоть и сперва решили, будто мы сорвались с кручи вниз, а тела наши унесло в море, но потом появился мальчишка с фермы и донес до сведения заинтересованных лиц историю, как наткнулся на двух мужчин, которые прятались под стеной. У одного из них нога и ботинок были в крови. Другой набросился на мальчишку, вырвал из его рук, несмотря на отчаянное сопротивление, хозяйское ружье, после чего облегчил карманы несчастного юного труженика от фляжки с порохом и пуль, ну а затем тот быстро, как заяц, помчался в сторону замка Корф. По поводу гибели Мескью, некоторые из солдат утверждали, что его застрелил Элзевер. Другие же возлагали вину на шальную пулю, выпущенную кем-то из отряда с утеса. Тем не менее, награда за наши головы была назначена, и Элзевера оценили в 50 фунтов, а меня в 20. Достаточно веская причина, чтобы мы с ним залегли на дно. Видимо, Мескью и впрямь подслушал под дверью, почему бы и нет, наш разговор той ночью, когда Элзевер мне рассказывал, во сколько прибудет контрабандный груз. Отряду было приказано прибыть в 4 утра к Седой Башке, и нас неминуемо всех бы арестовали, если бы течение Гулдер не принесло корабль раньше первоначального срока, а отряд не засиделся чересчур долго за выпивкой в лобстере. Все это Элзевер узнал от Ретси и рассказал мне, считая, что развлечет меня, хотя я, по правде, предпочел бы не знать, сколь оскорбительно низко оценена моя голова. Всего лишь в 20 фунтов. И вообще, меня куда больше интересовала судьба Грейс. Как она выдержала ужасную весть об отце и пришла ли уже хоть немного в себя? Но Элзевер не проронил по сему поводу ни слова, а сам я вопросы о ней задавать стеснялся. С улучшением состояния ко мне вернулась наблюдательность. Тогда я и обнаружил, что лежу в пещере площадью приблизительно 8 на 8 ярдов, вышиной ярда 3 и прямыми стенами, ровность которых свидетельствовала, что здесь добывали камень. С одной стороны из нее вел проход, сквозь который мы сюда добрались. С другой находилось нечто вроде дверного проема, а за ним каменный уступ на высоте 8 морских саженей над уровнем высокого прилива воды. Вырезана была пещера внутри крутого холма, того самого, что высился между головой святого Олбана и городом Суонеджем. Этот отрезок гряды отличался от прочих. Во-первых, холмы на нем были не из мелового камня, а во-вторых, высотой они значительно уступали седой башке, и расстояние от уровня моря до их вершин не превышало 150 футов темного монолита, мрачно взиравшего на его воды. Но поднимаясь не слишком высоко над водой, они на добрых 50 морских саженей уходили в ее глубину, и немало славных морских судов, заплутав в тумане или в особенно темной ночи, ударялись о смертоносную их преграду, несущую гибель и кораблю, и людям, чьих криков о помощи никто отсюда не мог услышать. Подводные эти скалы, с виду несокрушимые, как адамит, море внизу подточило, пробив лакуны, из-за которых едва волны чуть-чуть расходились. Пещеру нашу оглашало глухое далекое уханье, а если к тому же и ветер усиливался, его порывы звучали здесь подобно ударам грома, от которого, словно ожив, содрогались стены. Погожими днями Элзевер иногда выносил меня на уступ понежиться на солнце и понаблюдать за игрой прилива. Сам я при этом оставался невидим, так как выступ был выбит наподобие балкона, и меня скрывал каменный парапет, с которого, по-видимому, прежде спускали на тросах мрамор в ожидающей на море лодке. Из камня намеком о тех временах до сих пор торчали крепко вбитые ржавые металлические опоры для лебедок. Так выглядел уступ, а что до самой пещеры, она походила на пустую просторную комнату с белым от каменной пыли полом, которая была так плотно утоптана, что казалось, он покрыт гипсом. Влажность, часто присущая подобным местам, здесь отсутствовала, за исключением зеленевшего от нее целым садом разнообразных мхов уголка, где сверху стекала по каменным сосулькам на пол вода, попадая в специально выбитую для нее чашу, от которой, мешая ей переполниться, тянулся наружу к морю узенький желоб. Недели шли за неделями, пока, наконец, к середине мая, когда солнце так сильно прогрело землю, что даже ночами стало тепло, я не начал чувствовать первые признаки настоящего выздоровления. Мне по-прежнему приходилось еще лежать, но нога уже не болела, за исключением редких приступов, которые, по словам Элзевера, были вызваны тем, что срасталась кость. Он в таких случаях накладывал мне на ноющее место припарки из трав, а однажды, дойдя почти до самого Чендрана, сумел набрать щавеля, из которого сделал мне еще более эффективное месиво. Уходил он теперь куда-нибудь часто, и хотя возвращался каждый раз целым и невредимым, меня каждый раз, когда его не было рядом, охватывала тревога. Воображение рисовало мне опаснейшие ситуации, в которых он уже никогда не вернется. К страхам моим ни разу не примешалась мысль, что, оставшись здесь без него, я погибну. Я волновался только о нем, этом суровом великане, которого успел полюбить как отца, полностью доверяя ему во всем и всецело на него полагаясь. Несколько отвлекало меня от тревожного состояния, если я начинал в такие моменты читать. Вот только круг чтения был у меня невелик. Красный тетин молитвенник, который я положил за пазуху, когда мы покидали Мунфлит, да пергамент с псалмами из медальона черной бороды, всегда висевшего у меня на шее. Текст, хранившийся в нем, после многих перечитываний давно запомнился мне наизусть до последнего знака препинания. Тем не менее, я вновь и вновь доставал его и читал, таким образом воскрешая воспоминания о последней своей встрече с Грейс в поместье. Множество раз обсудив с Элзевером, куда подадимся, когда нога моя наконец восстановится, мы сочли самым разумным дойти через пролив на Бонавентуре до Сан-Мало и там залечь, пока нас не прекратят преследовать. Англия с Францией в те годы воевала, но братство контрабандистов обеих стран оставалось прежним, и если возникала необходимость, они охотно обеспечивали друг друга на любой срок пропитанием и прочей помощью. Поэтому Элзевер, не зная еще, что близки события, из-за которых план наш останется неосуществленным, собрался в пул для переговоров по поводу дня, когда Бонавентура сможет взять нас на борт. Покинул пещеру он ближе к вечеру, полагая, что вдоль утесов путь для него безопасен даже в дневное время, а добираться по полуострову до большой земли предпочтительней под покровом сумерек. Юго-западный ветер, уже с утра достаточно ощутимый, после ухода Элзевера заметно усилился. Нога моя достигла уже настолько сносного состояния, что я мог, опираясь на прочную трость из терновника, которую мне вырезал Элзевер, ходить по пещере. Мне захотелось полюбоваться с уступа на волнующееся море. Я вышел наружу и сел, прислонясь спиной к камню в таком положении, что он служил мне защитой от порывов ветра, открывая одновременно вид на пролив. В нем отражалось хмурое небо. Каменный склон утеса над ним нависал пузатым бортом гигантской лодки, становясь к низу темно-серым в оранжево-коричневых пятнах водорослей, отчеркивавших, как ватерлинией, предел, за которым утес скрывала морская пучина. Прилив подступал. Ветер нес с собой полутуман, полуморось, и я мог видеть сквозь это влажное марево, как над Поверилл-Пойнтом уже вздымаются бесчисленные валы волн. Морские птицы, почувствовав, что природа скоро сыграет какую-то злую шутку, заполнили все выступы вдоль утесов и нахохлились там полосою пушистого снега. Картина эта повергла меня в меланхолию. Ветер тем временем все усиливался, а ближе к заходу солнца направление его стало южнее, отчего море подбиралось все ближе к утесам, и водная пыль теперь долетала даже до моего выступа, заставив меня отступить под защиту пещеры. Ночная тьма настала раньше обычного. Окутанный ею, я лежал на своей соломенной постели. Ветер, забрав еще больше к югу, с воем врывался ко мне снаружи. Лакуны под полом пещеры гудели и рокотали. Гигантские волны накатывали на камни утеса. Время от времени очередной особенно мощный их вал ударялся в него с такой силой, что пещера дрожала, а секунду спустя эта стена воды, роняя на выступ тяжелые брызги, падала вниз. К меланхолии, охватившей меня с наступлением непогоды, добавились страх от одиночества, кромешной тьмы и люто бушующей ночи. В голову лезла всякая муть. Я вспомнил историю о существах, загнанных в эти шахты святым Альтхельмом. Где-то здесь расхаживает с той поры темными ночами и душит людей демон Мендрайв. Дальше воображение мое выкинуло еще более скверный фортель. Мне почудился на полу пещеры человек с изможденным белым лицом, обращенным вверх и красной дырой посередине лба. Сидеть в темноте мне стало невмоготу. Свечей штуки три у нас было. Поднявшись с постели, я захромал, пытаясь нашарить хотя бы одну. Это мне удалось, но потом пришлось изрядно повозиться, прежде чем вышло зажечь ее. Наконец, я установил ее в углу пещеры и уселся рядом, прикрывая пламя полой камзола, но сколь ни старался, оно под порывами ветра клонилось на бок, и свеча таяла с быстротой свечи черного дня, для почему бы и нет. Стоило мне вспомнить злосчастный аукцион, я снова, как наяву, увидел Мэскью. Лицо его сперва выражало злорадное торжество, как в момент, когда булавка вывалилась из свечи на блюдце, положив конец торгу, но в скорости сделалось мертвенно-бледным, а во лбу заолела дыра от пули. Не иначе, как злые духи, которые обитали в этих местах, завели мои мысли в подобные дебри. И тут меня осенило. Ведь медальон, который висит у меня на шее, до этого был надет на шею черной бороды, чтобы отпугивать от его склепа злых духов. Ну а если он их отпугивал от него, почему бы ему не прогнать их прочь от меня? Я быстро извлек из медальона пергамент, развернул его при свете свечи и, хотя знал на память весь текст, содержащийся там, от первого до последнего слова, принялся четко и медленно читать его вслух по бумажке. Звук человеческого голоса меня несколько приободрил, хотя голос этот и был мой собственный. И чтобы слышать его, я читал все громче и громче, перекрывая звуки беснующегося шторма. «Что до меня, не чую уж шагов своих, земля!» На слове «земля» я осекся, так резко вздрогнув, что кровь яростно застучала у меня в венах, готовая их разорвать. Причиной тому был сухой скрежещущий звук. Он донесся из коридора, который вел из пещеры, будто там кто-то поддел случайно попавший под ногу камень. С той поры и постиг я закономерность. Даже сквозь рев водопада, шум мельничного жорного или свирепый рев бури можно расслышать вполне отчетливо более тихие звуки вроде щебета птички, особенно если они возникли внезапно или тем более вас настораживают. Буря производила куда больше шума, чем спотыкающиеся шаги вдали туннеля, и все же звук их коснулся моего слуха. Я замер и затаил дыхание. Буря как раз на мгновение затихла, и до меня еще явственнее донеслась неуверенная поступь. Кто-то пробирался во тьме. Я знал, что это не Элзевир. Он не успел бы так быстро вернуться из пула, а к тому же на подходе всегда оповещал меня о своем приближении особым посвистом. Но если не Элзевир, то кто? Я задул свечу, чтобы неизвестный не смог в меня выстрелить из темноты, а затем меня одолели мысли о демоне-душителе, который набрасывается в сумерках на добытчиков мрамора. Правда, я быстро сообразил, что это не мог быть Мэндрайв. Уж ему-то наверняка прекрасно известны собственные коридоры, не стал бы он так спотыкаться в них. Тот, кто сюда идет, больше похож на кого-то из наших преследователей. Решил, видать, провести разведку под покровом ненастной ночи. Уходя, Элзевир брал с собой тот самый отделанный серебром пистолет, который раньше принадлежал Мэскью, а при мне оставалось старенькое ружье на грачей. Пуль и пороха у нас теперь было полно. Солидный запас того и другого щедро доставил нам Ретси. Ружье я по настоятельной просьбе Элзевира всегда держал заряженным и волен был сам решать, воспользоваться им или нет, если кто-то проникнет в нашу пещеру, хотя он придерживался суждения, что лучше погибнуть, сражаясь, чем болтаться в Дорчестере на виселице. Ведь именно это нас, скорее всего, и ждало бы, если бы нас нашли. Кроме условного свиста, Элзевир, возвращаясь, произносил непременно пароль «Процветай, Бонавентура», не услышав который, мне следовало насторожиться. Ружье лежало подле меня на полу. Я, потянувшись, нащупал его, взял в руки, поднялся на ноги и проверил пальцем, достаточно ли заполнена порохом запальная полка. Буря все еще отдыхала, поэтому звук неуверенных спотыкающихся шагов в коридоре слышался мне отчетливо. Очередной раз пнув камень, идущий, похоже, сильно ушиб себе ногу, о чем можно было судить по тону, которым он пробормотал ругательство. «Кто идет?» — отчетливо крикнул я в темноту. Голос мой гулким эхом ударился о каменные своды пещеры. «Кто идет?» — суровее и громче прежнего повторил я. «Отвечайте или стреляю!» «Процветай, Бонавентура!» — послышалось из темноты, и я понял, что в безопасности. «Чтоб тебе пусто было, молодой ты горячий недоросль, в лучшего друга удумал стрелять, да еще теми самыми порохом с пулями, коими он по дурости тебя и снабдил!» Я сразу узнал этот голос, и еще прежде, чем гость показался в пещере, мне стало ясно, что ко мне приближается мастер Ретси. «Знаю я, как близко уже от вашей берлоги, давно бы сам одарил тебя этой мутью про «Процветай, Бонавентура», — продолжил он. «Но поди разберись, далеко ли ты или близко, когда шкандыбаешь во тьме, да еще в подобную ночь, по подобным кротовым норам. Тут голову бы себе не снести. Ты вот мне крикнул, а я и ответить сразу не мог. Потому аккурат в тот именно миг так о камень ногой приложился, что у меня сперва дыхалку перехватило. А когда продохнул, впал в грех сквернословия. Совершенно недопустимо и крайне прискорбно для помощника-то викария, который, согласно законам английской церкви, не должен подобные выражения изрекать. Пока он это произносил, я, положив ружье, снова зажег свечу. Рэдси уже стоял в пещере. Зюйдвестка его и одежда настолько промокли, что с них стекала вода. Он крепко пожал мне руку, явно был рад меня видеть, да я и сам в результате обрадовался его появлению, которое положило конец моему пугающему одиночеству. Больше того, он для меня был посланцем из милой моей прежней жизни, оставшейся так далеко, и визит его словно вновь приближал меня к той, кто была мне сильнее всего дорога.